О том, что ее не стало, я узнала в госпитале. А обстоятельства гибели, как оказалось, были таковы. Во время затишья между боями в Санбате показывали фильм. Кстати, крутили тогда «Битву за Орел». Таня расплакалась, вспомнив пережитое как бы заново, ушла в свою избу. И тут старший лейтенант, не стану его называть, он еще, наверное, жив, пошел за ней. Таня увернулась и закрыла дверь на крючок. Подошла к окну посмотреть, увидела его и отпрянула в простенок. В этот момент он выстрелил и попал ей в сердце. Так ее и нашли, сидящей на корточках у простенка. Его судили, отправили в штрафбат рядовым. Искупил вину свою, перешел в другую часть. Вот так и не стала моей любимой подруги. Вспомнилась мне сейчас и Ася Малинина. Погибла она, как мне стало известно, много лет спустя на встрече ветеранов, вовсе не во время бомбежки, как говорили прежде, а вот как. После награждения орденом ее перевели в медсанроту, а это довольно далеко от передовой. Но случилось так, что немцы проникли в тыл плацдарма, это недалеко от церкви в городище, и вместе с ранеными ее расстреляли. Воевали мы и с Ларисой Чемодановой, она родом из Уфы. Судьба ее мне до сих пор неизвестна. Адрес Кати Сундиковой дал мне однополчанин Алексей Тимошенко. Он все и рассказал. Когда он шел раненый в санроту по льду через Оку, миной пробило лед. Алексей угодил в воду. Чудом выкарабкался с помощью подоспевших ему на помощь. В медсанроту он пришел обледенелый. Катя сняла с себя шинель и отдала ему. С этой шинелью он и возвратился потом домой, когда его комиссовали после ранения. Катя была крепкая, рослая, с молчаливым характером, но уважительная и добрая. Она спокойно и безотказно делала свое нелегкое дело. Стирала и сушила белье, готовила к операциям раненых, ухаживала за ними, выносила с передовой наших бойцов. В общем, ни одного спасла от смерти, и те, кто знал Катю, большую, так ласково называли все ее, не могут не вспомнить эту замечательную девушку. Вот Кеша Иванов пишет, например, да кто же не помнит ее? Ведь Кате удавалось с поля боя выносить сразу по два раненых. Можно ли забыть этого человека? Часто и много пишут о тех, кто ходил в рукопашную, в разведку, кто сбивал фашистских стервятников в огненном небе. Но как еще мало сказано добрых слов о людях, которые выполняли во время войны обыкновенную будничную работу. Кто пек нам хлеб, а получали ведь мы его каждый день, доставлял продукты, боеприпасы, вязал и шил для фронтовиков варежки, теплые ватные фуфайки и брюки, шинели. Это ведь только в кино нам показывают девушек на фронте в коротких юбочках, а зимой в белых, ладно скроенных, с иголочки дубленках. Неправда все это. Именно такие вот Кати Сундиковы и Кати Геркины, не щадя здоровья, сил, жизни, ковали великую победу. Пишу свои воспоминания и вспомнила вдруг еще одну фронтовичку — Лену Огненко. Она погибла 12 июля 1943 года во время прорыва фронта на Кривцовских высотах. В тот же день была ранена и Валя Елсукова. Об Огненко Валя может рассказать больше. Ведь когда Валя лежала в Свердловском госпитале, то встречалась с мамой Лены. Были у нас и санинструкторы Надя Волкова, Неля из Свердловска и многие-многие замечательные девушки. Что это я все рассказываю о девчонках и совсем забыла о ребятах? А ведь они умели быть хорошими друзьями. Поверите, у нас на батарее, в землянке, я никогда не слышала скверных слов. И это в войну, в такой обстановке. А сейчас? Я очень рада, что встретилась у вас в школе с Володей Зиминым. Все такой же жизнерадостный, неунывающий, только постарел. Жизнь фронтовая — это ведь не только бои. Это чаще повседневная жизнь. Есть и пить, стирать, спать и умываться нужно каждый день. А тут еще санинструктор прибежит, потребует, чтоб котелки помыли, рубашки заставит снять на улице даже зимой. Проверить, не завелось ли там что, пришиты ли подворотнички. Ребята из нашей землянки. С ними мы делили и холод, и тепло печурки. Нам, девчатам, не приходилось копать землянку или орудийный окоп. А ведь место для каждой из нас всегда было. И мы подчас не задумывались, принимали эту заботу как должное. А ведь кто-то задавал тон этому братскому отношению. Котелки наши никогда не оставались пустыми, даже в наше отсутствие. Всегда первая пайка хлеба, пайка сахара. Вот как были воспитаны ребята нашего поколения. Мы не жили по волчьим законам, потому-то и победили. Командиром орудия был тогда у нас Юдин, наводчиком Зимин, подающим снаряды здоровяк Гаврилов. Снаряд разорвал его, и хоронить было нечего, прямое попадание. Вспоминали с Гайворонским разведчика Лобаса, погиб. Комбат Саша Рубан погиб под Малой Рудней. У меня перед глазами Михаил Егорович Бочков, наш боевой командир. Умер не так давно. Нет уже Пименова, которого Шевченко вытащил с поля боя. Нет нашего боевого разведчика Павла Горячего. Постоял разведчик Сергей Гайворонский. Он был тогда на встрече в Орле и читал стихи под баян. А каким он был на фронте? С таких картин и пишут под названием «Разведчики».